35. Лиза. Ощущение тяжелой мужской руки на животе и прижатого к моей спине и ягодицам мужского тела накрывают раньше, чем я полностью просыпаюсь. В голове роятся то ли обрывки растворяющегося сна, то ли вчерашних воспоминаний. И внутри одновременно тревожно и легко. Мы столько наговорили друг другу, что с одной стороны я чувствую невероятное облегчение, а с другой – смотреть Саше в глаза при дневном свете после всего выплеснутого мне неимоверно страшно. Приоткрываю глаза, морщась от пробивающегося сквозь плохо задвинутые шторы солнечного света. Прислушиваюсь к Сашкиному глубокому дыханию, оседающему влажным щекочущим облаком на моей шее. Аккуратно пытаюсь выпутаться из его объятий и встать, но он не дает, крепче перехватывая рукой мой живот – и целую за ушком. Ласково мычу. Смыкаю веки, расслабляюсь. Запрокидываю руку назад и зарываюсь пальцами в его растрепанные светлые волосы, пока мужские губы влажными горячими касаниями путешествуют по моей шее, ведут дорожку по подбородку, щеке. Поворачиваю к Саше голову. Целуемся. Медленно и глубоко, скользя языками во рту друг у друга. От нас еще пахнет сном, и происходящее кажется почти нереальным. Плаваю в этом ощущении, отгоняя все остальные мысли прочь. Потом. Мужская ладонь ласкающим движением сползает с моего живота вниз, накрывает лобок, пальцы раздвигают половые губы, трут клитор и толкаются внутрь, легко проникая в мокрое горячее лоно. С моих губ слетает тихий довольный стон. Поясницу непроизвольно выгибает, и я трусь ягодицами о стоящий Сашин член. Состояние ленивой полудремы и утренней неги настолько расслабляет тело, что кажется, что секс сейчас – просто естественное продолжение сна, базовая потребность, не требующая от тебя ни осознания, ни усилий. Устраиваюсь поудобнее на Сашкиной вытянутой руке, прикрываю глаза, чувствую, как он, чуть отстранившись, направляет в меня член. Выдыхаем в унисон, когда плавно входит сразу полностью и вжимается бедрами в мои ягодицы, быстро целует в мои приоткрытые губы и поудобнее ложится сзади, притягивая к себе поближе за живот. Безмятежно улыбаюсь своим мыслям, что Сашка тоже еще сонный, и ему неохота сильно напрягаться. Медленно трахает, то сжимая бедро, то сминая колышущуюся грудь. И это такой сладкий, тягучий кайф. Меня уносит куда-то то ли обратно в сон, то ли еще более оторванное от реальности место. Из ритмично растягиваемого лона по всему телу растекаются мурашечные теплые волны, тихими стонами обрываются на губах. Подаюсь бедрами к нему, сама насаживаясь на член. Прикусываю кожу на его руке. Сашка постепенно ускоряется, но все равно это невероятно томительно пока, отчего меня выгибает и хочется просить еще. «Саш, Саша!» «С добрым утром, кис!» Бормочет мне в губы, прикусывая и оттягивая нижнюю. «Не нравится?» «Сволочь!» Ругаюсь, кусаясь в ответ. «Он же видит, что нравится!» «Тихо лежи!» Целует в плечо, раздвигает ладонью мои бедра и находит клитор. «О, блядь, да!» – хнычу. Становится нестерпимо жарко. Дергаю было одеяло с нас, но каким-то чудом не успеваю стащить. И в этот момент распахивается входная дверь, и на пороге материализуется заспанная Алиска. Застываем с Сашей, как по команде. Сердце улетает куда-то вниз живота – а испарина, покрывающая тело, мигом превращается в холодный пот. «Пап, я...» Алиска тоже осекается, протерев глаза и уставившись на нас с открытым ртом. Молчим. «Маму искала...» Первая отмирает дочь, начиная моргать. Ее губы медленно разъезжаются в хитрой улыбке. «Но уже нашла...» «Ты что-то хотела?» Пищу не своим голосом, слишком остро чувствуя, как Сашка вынимает из меня член. «Да позавтракать вообще-то, но я сама, не торопитесь. подмигивает и с видом человека, который узнал все, что ему необходимо, захлопывает за собой дверь.